Ее нельзя, понимаешь? Нельзя оставить, понимаешь? А я? Да я разве прошу ее оставить? Что ты говоришь? Как тебе не стыдно мучить меня? Разве я когда-нибудь покушалась на твою семью? Я знаю свое место, распутная бабенка, но зачем еще ты его мне указываешь? Зачем? Ничего не получалось. Она бросала трубку, он хватал такси, мчался встречать после передачи. И все снова было прекрасно. Глаза сияли. «Люблю, люблю, ничего не хочу, только не бросай меня». Но уже через полчаса все заводилось сначала. Обвинения, обиды, счеты. Все портилось на глазах. В октябре начинались съемки. Уж были паспорта и визы. В конце октября должна была уехать и она на месячную стажировку в Японию. К этому времени у нее уже был прекрасный английский. Независимо ни от каких переживаний, она делала все, за что не бралась, старательно. Результата добивалась блестящего и быстро. Услышала от него новое слово и повторяла несколько раз в постели. «Я перфекционистка». Постели, собственно, не было. Только раз удалось все в той же мастерской. И этот раз был испорчен. Пришел хозяин, позвонил. Лихорадочно, шепчась, одевались. Хозяин, будто смущенный, но, кажется, чем-то и довольный, ждал у подъезда. Когда вышли, деликатно отвернулся. Она вся в красных пятнах, неловко поправляя поднятый воротник, стояла за углом, пока он отдавал ключ. В такси ехали почти молча. Поцеловались на прощание быстро и сухо. Он, будто в бумагу, ткнулся губами. Потом долго, ласково прощались по телефону. И еще из аэропорта он звонил и клал трубку. Все время подходили то дочь, то свекровь. Ольга ждала у тележки с чемоданами, безразлично спросила, «Ну что, на студии не отвечают?» Он просто промолчал. «Вот и все», — думал он, пока старательные стюардессы возили столики на колесах и раскладывали подносы с убогим по международным, но шикарным по отечественным меркам завтраком. Вот и конец, — думал он, расплачиваясь из тоненькой пачки долларов за пластиковую фляжку виски и сворачивая с нее крышку. Конец жизни. Это неизбежно, но тяжко. Хорошо только, что его можно так скрасить, — думал он, прислушиваясь к первому горячему глотку и закрывая глаза. Это вроде самоубийство в ванне. Уют горячей воды, и надо закрыть глаза, чтобы не видеть, как она окрашивается темно-розовым, как толчками выбивается под ее поверхностью кровь из вены. Наступает жизнь после смерти. Ил-62 — неплохое средство для форсирования реки Стикс. И там потом еще будут прекрасные картинки Парадиза. «Посмотрим, что они там наснимают», — думал он. «Как они там устроят натуру для моих ребят? Интересно, какой получится у этого американца Сергей, и кого они нашли для Олейника и для Юры?» «Мы будем там играть», — думал он, — и постановочная группа будет мучиться с эффектами, и всем будет казаться, что это уже почти настоящее. А ребята будут париться в Заволжье, и редкий снег будет змеиться по замерзшим колеям, и ночью тепло будет кончаться в метре от батареи, а в темной казарме будет стоять ледяное удушье. Среднее Поволжье. Ноябрь. Брызги жидкой глины, выбитые Уралами из глубокой колеи, застыли и торчали сквозь редкий, непрестанно сдуваемый снег острыми иглами. Шли по обочине. Сзади приближался, нагонял истерично избивающийся на визг рык мотора. Виляя и дергаясь, чтобы не ввалиться в непроходимо глубокую по мосты колею, подъехал ГАЗ-66. По низким металлическим бортам хлопал плохо закрепленный в засохших потеках грязи брезент. Откидывающаяся кабина дергалась и дребезжала. За рулем сидел солдат в затертой до белизны синей куртке с меховым воротником и по-дембельски сдвинутой на брови маленькой ушанки из свалявшейся до войлочной плотности искусственной серой цигейки.